прохладно-шоколадное, как эскимо, и знойное, как южный ветер, Вайлать. Я помню ее миндальное лицо, ее эмалево-черные глаза, ее тяжелые медные волосы, ее сухую, как парусина, кожу, пахнувшую хной и черноморским озоном, ее теплые карминные губы, маленькие жадные зубы и шумные, с пристоном дыхания, без единого внятного слова, даже в самые безумные моменты нашей короткой любви. Дело было в Одессе в знаменитое холерное лето 1971 года. Директор Одесской киностудии Геннадий Збандут вызвал меня из Москвы срочной телеграммой. Смонтировать материал вашего фильма «Море нашей надежды» невозможно, точка. Студия на грани банкротства, точка. Срочно вылетайте, точка. Збандут. Черт возьми, «Море нашей надежды» было моим вторым фильмом и грозило мне вторым провалом. За что? Год назад мой приятель Жора Овчаренко, которому я еще во ВГИКе помог сделать его курсовую и дипломные режиссерские работы, которому я спасал его первый фильм в Алма-Ате на Казахфильме. Так вот, год назад этот Жора прилетел в Москву, разыскал меня в моей очередной временной берлоге и сказал: «Старик, я перехожу на Одесскую студию. Збандут дает мне постановку, если я найду сценарий на морскую тему. Ты должен написать этот сценарий за 3 месяца, чтобы зимой я уже снимал павильоны, а летом вышел на натуру». Ты с ума сошел? Как я могу написать морской сценарий, если я даже плавать не умею? А зачем тебе плавать? Тебе нужно писать, а не плавать. Собирайся, мы летим в Одессу. Познакомишься там с моряками Одесского пароходства, и мы напишем сценарий вместе за 2 месяца. Это было замечательным свойством большинства советских режиссеров сходу становиться соавторами вашего сценария, даже в том случае, если они, как мой друг Жора, писали слово «корова» через 3 «а». Ей-богу, я не свожу в этой книге ни с кем никакие счеты. Я живу уже 3-ю жизнь и давным-давно простил всем, кто насолил мне в моей первой подсоветской жизни. И слава Богу, что этот Жора еще жив. Я не смог бы написать этого, если бы его уже не было, как много моих бывших друзей и сверстников. Да, не знаю, как сейчас, а в молодости Жора был замечательным парнем. Компанейский, щедрый, открытый и ростом под 2 метра. Его единственным недостатком была его полнейшая необратимая безграмотность. Я не уверен, что он знал грамматику в объеме 2 класса начальной школы. Потому что даже моя американская дочь после 10 уроков русского языка писала слово «корова» с 2 «а», а после 20 с 1. А Жора и на 5-м курсе в ГИКа писал с 3, клянусь. Как его приняли во ВГИК, было для меня полнейшей загадкой на протяжении всех лет нашего обучения, до тех пор, пока нам не пришлось сдавать выпускные экзамены. От экзамена по иностранному языку, эстетике, марксизму-ленинизму еще по какому-то страшному предмету Жору освободили на основании представленной им медицинской справки, в которой черным по белому за подписью главврача какой-то больницы, удостоверенной круглой печатью, значилось, что он глухонемой. Да, именно так, глухонемой. Если вы сомневаетесь в достоверности этого факта, можете проверить его у Жориных сокурсников, режиссеров Михаила Литвякова, Валерия Гурьянова, Владислава Ефремова и Михаила Закирова. Но в конце концов, кто сказал, что кинорежиссеру обязательно знать грамматику? Даже я не стану на этом настаивать. Потому как, что такое кинорежиссура?